в том, которым ему надлежало пользоваться, не было советской визы. Этот паспорт находился в тайнике, в чемодане. Что делать? Вскрывать тайник в холле отеля? Заполнив анкету, разведчик отдал ее портье и совершенно спокойно сказал, что паспорт у него в чемодане. Сейчас он поднимется в номер, распакует вещи и спустится с паспортом вниз. Вторая трудность возникла в консульстве. Ему не хотели давать французскую визу, предложив отправиться за ней в Берлин, место выдачи паспорта. Пришлось давать взятку, после которой денег осталось только на билет третьего класса. В то время центр держал разведчиков, что называется, в черном теле. Время, когда разведчики могли не экономить на мелочах, еще не пришло. Одна единственная незапланированная взятка ставила под угрозу всю работу. А требование детального финансового отчета было порой просто опасно. Такую отчетность вел на бумаге один из лучших резидентов Второй мировой войны, Шандор Радо. И эти его записки попали в руки контрразведки. «Такая информация поможет нам сэкономить буквально миллион рублей в валюте». В октябре 1938 года, после заключения печально известного Мюнхенского соглашения, Черняк переезжает в Париж, по-прежнему в качестве нелегала. Однако обстановка там была крайне напряженной, и поэтому перед оккупацией Франции гитлеровскими войсками летом 1940 года он возвращается в Цюрих, а затем перебирается в Англию. С началом Второй мировой войны перед советскими разведчиками в странах Европы стала одна проблема, к решению которой разведтупор оказался не совсем готов. Связь. До тех пор связь с центром осуществлялась реже по радио, чаще через советские представительства с помощью курьеров. После 1 сентября 1939 года одни европейские страны были охвачены войной, немногие другие, такие как нейтральная Швейцария, закрыли границы. Некоторые резидентуры полностью потеряли связь, иной раз на несколько лет. Другие укрупнялись, группируясь вокруг имеющихся там радиопередатчиков. Но проблему Черняка радиопередатчики не могли решить полностью. Научно-техническую информацию не зашифруешь и не передашь ключом, как военную и политическую. Это десятки и сотни листов текста, чертежи, образцы. Кстати, образцы перевозились через границу. В тортах. Расчет точный. Без крайней необходимости ни один таможенник торт потрошить не станет. Только в одной области радиолокации заместитель председателя Совета по радиолокации при ГКО инженер, вице-адмирал Берг писал в ГРУ следующие отзывы. 11 июня 1944 года. Получены от вас материалы на 1082 листах и 26 образцов следует считать крупной и ценной помощью делу. 30 декабря 1944 года. Получил от вас 475 иностранных письменных материалов и 102 образца аппаратуры. Подбор материалов сделан настолько умело, что не оставляет желать ничего лучшего. 26 декабря 1945 года. Получил от ГРУ 811 иностранных информационных материалов, в том числе 96 листов чертежей, описаний и инструкций новейших радиолокационных средств. Совет готов поддержать представление работников, участвовавших в этой работе, к правительственным наградам или премированием.